Шестое. При такой постановке задачи центральным становился вопрос о психологических орудиях, что они из себя представляют и каков механизм опосредования. В начале при зарождении идеи опосредованности Выгодский иллюстрировал ее на примере больного паркинсоника, лежавшего в клинике Г. И. Рассалима. Когда к больному обращались с требованием идти, он мог ответить только усилением тремора и идти не мог. После этого перед ним на полу раскладывались белые бумажки и повторялось требование. Теперь тремор у больного уменьшался, и он действительно начинал идти последовательно, наступая на бумажки. Лев Семенович Выгодский, объясняя эти опыты, говорил, что перед больным находятся два ряда стимулов. Первый ряд – словесные приказания, которые не способны вызвать адекватное поведение больного. Тогда на помощь ему приходит второй ряд стимулов – куски белой бумаги. Первоначальная реакция больного опосредуется этим рядом. Именно второй ряд стимулов выступает как средство управления поведением, поэтому Выгодский называл их стимулами-средствами. Примечание. Следует понимать необычность подобного употребления слова «стимул». Достаточно сравнить его с трактовкой стимула бихевиористами, рефлексологами и так далее. Подобная терминологическая так называемая небрежность Выгодского, составляющая одну из трудностей для правильного понимания работ, объясняется в первую очередь незаконченностью его концепции. Он очень спешил реализовать свои замыслы, завершить хотя бы в общих чертах свою теорию. Терминологическая точность казалась при этом делом второстепенным. Конец примечания. В этом описании мысль Выгодского как будто близка к позициям поведенческой психологии, но скоро выясняется, что эта близость чисто терминологическая. Для бихевиориста исследованием поведения дела и ограничивается, а для Выгодского это только пример, главное значение в котором приобрело изучение процесса обосредования стимулами и средствами психических функций, а вовсе не поведенческих реакций. Круг стимулов средств при этом неизмеримо расширялся. Так, в тезисах доклада «Инструментальный метод в психологии» 1930 год Выгодский в качестве примеров стимулов средств психологических орудий называют язык, различные формы нумерации и исчисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическую символику, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и так далее. Здесь надо снова отдать должное научной смелости Выгодского, решившегося соединить в один ряд внешне будто бы несопоставимые объекты. Общепризнанная точка зрения была тогда такова. С одной стороны, психолог рассматривал второстепенные приспособления, играющие исполнительную роль, так называемое завязывание узелка на память и так далее. С другой – фундаментальные психологические образования, например, речь. Что же общего у всех этих разнородных объектов, от слова до узелка на память? Прежде всего то, что все они созданы человечеством искусственно и представляют элементы культуры. Отсюда название теории Выгодского «культурно-историческое». К тому же все эти стимулы-средства или психологические орудия были первоначально повернуты вовне, к партнеру. Лишь затем психологические орудия оборачиваются на себя, то есть становятся у человека средством управления собственными психическими процессами. Далее происходит вращивание стимула средства внутрь. Психическая функция посредуется изнутри и отпадает необходимость во внешнем, по отношению к данному человеку, стимуле средстве. Весь этот процесс от начала до конца Выгодский называл полным кругом культурно-исторического развития психической функции. В статье «Проблемы культурного развития ребенка» 1928 год, он подробно описал этот процесс на примере опытов по запоминанию слов, которые он и его сотрудники проводили с детьми. качестве стимулов средств. В этих опытах выступали картинки. Если на первом этапе экспериментатор должен был предъявить картинки ребенку, то на втором этапе ребенок уже сам выбирал соответствующие картинки. Поворот орудия на себя. А на третьем происходило выращивание внутрь, то есть необходимость в картинке отпадала. Выгодский наметил в этой статье несколько возможных типов выращивания внутрь, по типу простой замены внешних стимулов внутренними, по типу шва, соединяющего прежде относительно самостоятельной части процесса в единый акт, по типу усвоения самой структуры принципа опосредования. Это наиболее совершенный тип выращивания. Таким образом, внутренняя логика развития теории Выгодского вплотную подвела его к проблемам интериоризации, подробно разрабатывавшимся в те же годы французской психологической школой. Но существовала принципиальная разница понимания интериоризации этой школы и Выгодским. Первый понимал интериоризацию таким образом, что к изначальному существующему, изначально асоциальному индивидуальному сознанию извне прививаются некоторые формы общественного сознания. Дюркгейм, или в него вносятся элементы внешней социальной деятельности, социального сотрудничества. Жанне. Для Выгодского же сознание только и складывается в процессе интериоризации. Никакого изначально асоциального познания ни филогенетически, ни онтогенетически нет. В этих опытах нашла экспериментальное подтверждение основная гипотеза Льва Семеновича. Благодаря последованию психологическими орудиями менялся сам психический процесс, его структура перестраивалась. Например, на основе сенсорной памяти формировалась логическая память. Здесь выступала в зародыше еще одна мысль Выгодского о том, что в процессе опосредования к памяти неизбежно подключается мышление, играющий огромную роль в логической памяти. Это стало впоследствии исходным моментом для развитого им представления о психологических системах. Принципиальное значение в исследованиях процесса опосредования имел историко-генетический метод Выгодского. Здесь на конкретном материале раскрылась большая эвристическая сила этого метода. Факты, обнаруженные Выгодским, были частично и раньше известны психологической науке. Сам он в статье «Проблема культурного развития ребенка» упоминает, например, об экспериментах А-Бине по запоминанию, в которых выяснилось, что испытуемый применяет определенные приемы, чтобы увеличить количество запоминаемых цифр. Однако ни Бине, ни другие психологи, прекрасно знавшие подобные факты, существовал хорошо известный термин «мнемотехника», не могли должным образом их проинтерпретировать. В них видели всего лишь удобный технический прием при запоминании, имеющий в лучшем случае прикладное значение, а то и просто курьез, фокус. Бине писал о симуляции памяти с помощью мнемотехники. Никто не смог увидеть здесь ключ к раскрытию фундаментальных закономерностей психической жизни. При этом надо учесть, что исследования проводились на взрослых людях, и экспериментаторы, изучая, например, объем внимания, не задавались вопросом об онто- и филогенетическом развитии соответствующей психической функции. Раскрыть фундаментальный смысл соответствующих фактов можно было лишь выйдя, подобно Выгодскому, на путь историко-генетического исследования, именно историко-генетического исследования, позволяющего проводить формирование той или иной функции, а не просто исследование путем поперечных срезов. Гипотеза опосредования психических функций в сочетании с историко-генетическим методом открывала перед Выгодским новые перспективы исследований. Этот подход позволял ему выделить основную единицу психической жизни. Так, в статьях «Инструментальный метод в психологии и проблема культурного развития ребенка» он рассматривает ее на примере процессов запоминания. В первой статье он пишет: При естественном запоминании устанавливается прямая ассоциативная, условно-рефлекторная связь А-Б между стимулами А и Б. При искусственном мнемотехническом запоминании того же впечатления при помощи психологического орудия X, узелок на платке, мнемическая схема. Вместо этой прямой связи А-Б устанавливаются две новые А-Х и Х-Б. Каждый из них является таким же естественным, условно-рефлекторным процессом, как и связь А-Б. Новым, искусственным, инструментальным является факт замещения одной связи А-Б двумя А-Х и Х-Б, ведущими к тому же результату, но другим путем. Кавычки закрыты, смотри схему на странице 104 настоящего тома. Чтобы правильно понять эту мысль Льва Семеновича, надо иметь в виду следующее. Процессы запоминания для него выступали только в качестве модели. Процессы же опосредования имеют, по его гипотезе, первостепенное значение для любой психической функции, поэтому предлагаемая схема имеет универсальный смысл. Речь идет здесь о замене двучленной схемы анализа, общепринятой в психологии 20-х годов, новой трехчленной схемы, где между стимулом и реакцией вставляется третий промежуточный, опосредующий член, стимул-средство или психологическое орудие. Пафос идеи Выгодского в том, что только далее неразложимая трехчленная схема является той минимальной единицы анализа, которая сохраняет в себе основные свойства психических функций. Итак, возникал решающий вопрос. Действительно ли гипотеза опосредования, предложенная Выгодским, позволяет выделить новую и адекватную универсальную единицу строения психических функций? Если это так, то Выгодский мог бы приступить с позиции историко-генетического метода к решению проблемы сознания. Но прежде следовало проверить эту общую гипотезу. Моделями такой проверки стали сначала память, а затем внимание. Развитие высших форм внимания в детском возрасте, 1925 год. В ходе экспериментов по вниманию гипотеза опосредования получила еще одно подтверждение. Структура процессов внимания также перестраивалась благодаря психологическим орудиям. Дальнейшая программа исследования Выгодского и его сотрудников касалась проверки гипотезы опосредования уже на примере такой фундаментальной психической функции, как мышление. Эти исследования, однако, быстро привели к новым и неожиданным результатам.